Глава 19. Как очень скоро выяснилось, их собрались не просто выкурить, а уничтожить, потому что сзади и спереди плеснуло нестерпимым жаром, и две стены огня пошли навстречу друг другу, жадно съедая то пространство, в котором еще можно было дышать и жить. Их спасло вовремя подвернувшееся боковое ответвление коллектора. Здесь снова пришлось чуть ли не встать на четвереньки, но, как верно скаламбурил Валерка, лучше три раза согнуться в три погибели, чем один раз погибнуть. Вероятно, у противника были особые сканеры, позволяющие отслеживать движение живого под землей, потому что оторваться от погони им не удавалось. Еще дважды они чудом избежали огненной смерти и совсем уже было выбились из сил, когда Вилга прохрипел: «Нужно уходить глубже. Они наверняка как-то нас видят и рано или поздно достанут. Ищите колодцы, любые, и вниз, только вниз». И такой колодец вскоре нашелся. Правда, крышка была давно и надежно заварена, но против плазменной винтовки не устояла, и они, не оглядываясь и не раздумывая, один за другим, цепляясь за ставшие уже такими привычными поржавевшие металлические скобы, со всей возможной скоростью начали спуск. Колодец вывел их на следующий горизонт. Это тоже оказался коллектор, и здесь можно было передвигаться в полный рост. Но пришлось использовать фонари, потому что темень тут царила полная. «Насколько мы спустились?» — вслух поинтересовался Вилга. «Ну, метров на 5-6, не больше», — предположил Малышев. «Думаешь, недостаточно?» — спросил Диц. «Не знаю, но думаю, что чем глубже, тем лучше. Надо запутать погоню и потеряться, а мы не знаем возможности их приборов. Значит, спускаемся ниже?» «Да, при первой возможности». Такая возможность представилась им очень скоро. В обширной боковой нише Курт Шнайдер обнаружил еще один колодец, несколько больше первого по диаметру и с откинутой крышкой. На этот раз спускались гораздо дольше, и когда достигли дна, Вилга подумал, что они забрались под землю еще метров на 50 вглубь. Колодец привел их в небольшое кубическое помещение с железной дверью, открыв которую, они очутились в коридоре, заканчивающемся еще одной дверью, и эту дверь уже открыть просто так не удалось. Пришлось опять прибегнуть к оружию, после чего отряд оказался в широком тоннеле. Лучи фонарей скользнули по сводчатому потолку, осветили ряды кабелей на стенах и, наконец, выхватили внизу две узкие металлические полосы. Рельсы. «Ага», — сказал Вилга, — «кажется, мы добрались до метро». «Очень похоже», — согласилась с ним Аня. «Так», — сказал Диц, — «налево или направо?» «Туда, где центр». «А ты знаешь, где центр?» «Ну, имеется в виду центр Москвы». «А почему именно туда?» «Москва, как было справедливо замечено, большая. Ну и считай, интуиция». «Что ж», — согласился с доводами Александра Хельмут, — «интуицию я уважаю. Особенно нашу с тобой. Однако не удержусь вновь от вопроса. К центру Москвы. Это налево или направо?» Вилга только вздохнул. «Но ты же москвич», — с долей упрека заметил Диц. «Москвич. А лет сколько прошло, соображаешь? Даже если мы дойдем до ближайшей станции, я не уверен, что сориентируюсь. Метро-то наверняка разрослось». «Вы даже не представляете, насколько», — сказала Аня. «Но паниковать не надо. К центру туда, направо». «Интуиция?» — прищурился Хельмут. «Нет, точное знание», — усмехнулась Аня. «Если наша Анечка что-то чувствует, то можно смело утверждать, что она это точно знает», — подвел итог Валерка. «Значит, направо», — сказал Вилга и первым шагнул в тоннель. Они не успели пройти и сотни метров, как Аня замедлила шаг и остановилась. «Что?» — спросил Вилга. «Сзади кто-то нас догоняет. При этом он не идет, а едет. Но опасности я не чувствую». Малышев немедленно лег и приложил ухо к рельсу. «Точно», — сообщил он через короткое время. «Что-то едет. Пока еще далеко, но...» «Дежавю», — пробормотал Диц. «Что?» — не понял Вилга. «По-французски это значит «уже виденное». Помнишь, когда мы вернулись на землю от сварогов? Тогда тоже были рельсы». «Тогда не было метро, была просто железная дорога. Да и вообще не время философствовать. Предлагаю устроить элементарную засаду. Ноги не железные, и транспортное средство нам пригодится. Не говоря уж об языке, который данным транспортным средством управляет, оптимистично добавил стихарь. Засаду устроили без затей. Было решено просто залечь по обе стороны от рельсового пути, а в нужный момент включить фонари и приказать остановиться. Ждать пришлось недолго. Очень скоро во тьме замерцал красноватый огонек, явно не электрического происхождения. А затем они услышали постукивание, покряхтывание и потрескивание неспешно приближающегося загадочного транспортного средства. Что оно приближается именно неспешно, было понятно потому, как медленно увеличивался в размерах красноватый огонек, который в конечном итоге оказался старинным керосиновым фонарем. «Стой!» — крикнул во весь голос Вилга, когда до этого самого керосинового фонаря, укрепленного, как ему показалось, на какой-то железной бочке с трубой, осталось не более 20 метров. «Стой, или будем стрелять!» И тут же 9 слепящих лучей электрического света, включившись одновременно, уперлись в странный экипаж. Эффект неожиданности сработал безотказно. Железная бочка на колесах с трубой и керосиновым фонарем вместо прожектора заскрипела, зашипела, лязгнула, выпустила откуда-то из-под себя 2 струи белого то ли пара, то ли дыма, изрядно замедлила и без того небыстрый ход, и, наконец, вздохнув, словно живое существо, покорно остановилась в 5 метрах от засады. Несколько мгновений отряд изумленно разглядывал явившееся перед ними чудо техники, и первым, как всегда, не выдержал Валерка Стихарь. «Ребята!» — воскликнул он с плохо сдерживаемым восторгом. «Гадом буду! Это же самодельный паровоз! Чтоб мне левого берега Дона не видать! Стефенсон совместно с братьями Черепановыми просто локти бы себе бы кусали от зависти, увидев такую штуку!» «Спасибо, конечно!» — раздался откуда-то из-за бочки густой мужской голос. «Но очень хотелось бы знать, что случилось!» «Идите сюда!» — позвал Вилга. «И не бойтесь, мы не причиним вам вреда!» «Хорошо, чуть помедлив», — согласился голос. «Только для начала пригасите ваши сумасшедшие фонари, а лучше совсем их выключите. Я давно отвык от такого яркого света и теперь ни хрена не вижу». «Парочку мы все же оставим включенными», — предупредил Диц. «Нам нужно знать, с кем мы имеем дело, так что потерпите и выходите, мы ждем. Советую также учесть, что мы вооружены огнестрельным оружием, так что давайте обойдемся без шуток и неожиданностей». «Ну какие уж тут шутки!» – проворчал голос, и они увидели, как от бочки отделился силуэт человека и медленно двинулся в их направлении. Это оказался средних лет коренастый мужчина, одетый в изрядно замызганный рабочий комбинезон неопределенного цвета поверх какого-то коричневатого свитера. Голова мужчины, густо заросшая длинными кучерявыми темными волосами, казалось, сидела прямо на туловище, без всякой шеи. На кругловатом лице выделялись знатные густые усы с лихо подкрученными вверх кончиками и шикарная по грудь борода. «Да уберите же ваш свет от глаз!» — раздраженно попросил водитель самодельного паровоза, загораживаясь рукой. «Вам что, надо, чтобы я ослеп?» Вилга и Диц, остальные уже погасили свои фонари, убавили яркость лучей и отвели их в сторону. «Ну так-то лучше!» — проворчал незнакомец. «Спасибо. Кстати, меня зовут Федор. Не знаю почему, но мне кажется, что разговор у нас не будет коротким. Поэтому предлагаю присесть на рельсы и познакомиться. А чтобы нам друг дружку было хорошо и тепло видно, я свой фонарь посередине поставлю, ага?» Не дожидаясь разрешения, он вернулся к своему средству передвижения, снял упомянутый фонарь, присел на рельс и поставил источник света перед собой. «Ну вот», — сказал он удовлетворенно, — «теперь и поговорить можно». От этого человека шло такое спокойствие и уверенность в себе, что отряду ничего не оставалось делать, как рассесться рядом и напротив. «Чем хороши рельсы, — заметил на это Федор, — что все помещаются, и тесниться не надо. Так о чем, люди, говорить будем?» «А почему вы решили, что мы люди? — поинтересовался Вилга. — А чего, например, не рабы или не охотники?» «Люди, в смысле человеки, — пояснил Федор, оглаживая бороду. — Я и так вижу, что вы совсем не местные. А кто вы, не мое дело. Захотите, расскажете. А не захотите, то и обойдусь». «Как, Аня?» — спросил Вилга. «Можно нам доверять Федору или не очень? Что-то мне не хочется мудрить и лукавить. И уж тем более допрос устраивать». «Зачем допрос?» — удивился бородач. «Я и так вам расскажу, что надо. Зла у вас не чувствую. А скрывать мне есть, что только от тех, кто наверху живет. Но они сюда не ходят. Почему? — спросил Диц. Ну, кто-то ходов не знает, кто-то боится. Кому-то это просто не нужно. А вы сами что здесь делаете? — снова задал вопрос Хельмут. Живу, — едва заметно пожал плечами Федор. Давно уже. Самого, можно сказать, великого исхода. А паровоз этот не удержался и влез перед командирами Валерка Стихарь. Чудо техники. Что же, сам сделал? Ну, сам, конечно. Кто же мне здесь что-то сделает? Некому, один я. А как же... Извиняюсь, товарищ лейтенант. Ничего, Валера. Поощрил ростовчанина Вилга. Спрашивай. Вы, наверное, хотите узнать, как это мне удалось машину сделать, когда у других, у людей там или охотников не выходит, так? В точности, подтвердил Стихарь. А хрен его знает, признался Федор. Я ведь что думаю? Разум этот всемирный, компьютерный, сумел наверху такие условия создать, что никто без его ведома ничего сложнее самого простейшего механизма сделать не может. Не знаю, как у него это получилось, не спрашивал. Да и упаси меня Господь с ним вообще разговаривать. Может, полем каким специальным землю окутал. Может, вообще сумел саму реальность изменить себе на пользу. Но факт в том, что так оно и есть. Везде. И только здесь, под землей, не так. Ну, или не совсем так. Может, поле здесь ослабевает, или, опять же, реальность не меняется, не поддается той, что наверху. Не могу точно сказать. Однако паровую машину мне соорудить и поставить на колеса удалось, как видите. И она работает. А иначе как передвигаться, прикажете? Московское метро большое, не находишься. А чего же тогда ты бензиновый движок не приспособил? Тут же снова спросил Валерка. Или там дизель? А горючку где брать? Парировал Федор. Бензин и солярка в хранилищах и вся под контролем. А уголь и дровишки так лежат. Только нужно знать где. Валерка открыл был рот, чтобы задать следующий вопрос, но тут раздался спокойный голос Ани. «Можно», — сказала она. «Что можно?» — настороженно осведомился Стихарь. «Можно доверять этому человеку», — пояснила Аня. «Меня Саша попросил проверить, я проверила, докладываю. Федору можно верить. Он говорит правду и задние мысли не держит. На этот раз я хорошо смотрела, глубоко». «Вот как!» — неопределенно качнул головой Федор. «Даже и колдуньи среди вас уважаю». Из дальнейшего разговора выяснилось следующее. Федор Темрюков, 38 лет от роду и потомственный москвич в пятом поколении, до великого исхода зарабатывал деньги починкой автомобилей. Руки у меня правильные, к механике разные приспособлены. А в свободное от работы время вовсю занимался диггерством. Никому, кроме Ани, слово это не было знакомо, и Федор пояснил, что диггер – это человек, исследующий всякие подземелья рукотворного происхождения. «Это спелеологи по естественным пещерам лазают», – разъяснил он, – «а мы диггеры, только по тем норам, что люди вырыли». Диггером, по словам Федора, был он в Москве довольно известным и уважаемым, в первые, можно сказать, десятки. Но, правда, хотя коллеги-диггеры его и уважали, но не очень любили. В основном за то, что характер имел слишком уж независимый и ползать в московских подземельях предпочитал больше в одиночку. Открытыми при этом новыми маршрутами и ходами делился с остальными не очень охотно, а некоторым, кто, по его мнению, был недостоин звания настоящего диггера, и вовсе отказывал в информации. Когда Москва подверглась ядерному удару, хорошо, что хоть краешком зацепило, а затем последовал великий исход, Федор сидел глубоко под землей и все пропустил, а когда вылез наружу, обалдел от того, как изменился мир, и тут же залез под землю обратно. «Нечего мне там наверху делать», — не торопясь рассказывал он. «Люди, охотники, рабы. Нет, не по мне это. Я сам по себе. В самом начале таких, как я, довольно много было. Некоторые диггеры, некоторые просто пытались под землей отсидеться». Да только никто не выдержал. Всех, кроме меня, наверх потянуло. А мне и здесь хорошо. Тут под Москвой все есть. И еда, и вода, и выпивка, и одежда, и... Да все, что хочешь. Только говорю же, знать надо, где лежит. А я знаю. Многое и до исхода знал. А за эти годы еще больше разведал. Женщин только вот нету. Но за этим я того, наверх хожу. Они некоторые, может быть, и сами ко мне наведывались бы, Да не знают как. Входы в метро давно недоступны. Какие от ядерных взрывов завалило. Остальные рабы замуровали по приказу разума компьютерного. Чует он, что под землей у него власти нет практически. Или просто знает. Вот и закрыл метро от греха подальше. Однако самое забавное не в этом, а в том, что здесь Федор прервал свой рассказ, закурил и внимательнейшим образом оглядел своих слушателей. «Извините, конечно», — сказал он, и в голосе его почувствовались новые твердые нотки. «Но хотелось бы задать вопрос». «Задавайте», — разрешил Диц. «А кто вы все-таки будете? И какая у вас цель? А то я сейчас вам все выложу, а потом окажется, что только себе во вред». Хельмут покосился на Аню. «Говоришь, можно ему доверять?» «Можно». «Хорошо». Диц повернулся к Федору. «Мы специальный отряд, посланный сюда с целью разобраться, что к чему, и, возможно, вмешаться в ситуацию. Кем послан, неважно. Ну, скажем, теми, кто заинтересован, чтобы на Земле человечество продолжало развиваться. А оно сейчас поставлено на грань уничтожения. Кстати, если вы еще не знаете, то наверху, по нашим данным, началась война. Не думаю, что ошибусь, если скажу, что компьютерный разум в конечном итоге схлестнется с живым разумом Земли, тем самым на стороне которого охотники. Ну, люди, конечно, поддержат охотников, а вот рабам придется плохо или не придется, в зависимости от того, кто окажется сильнее. Так, яростно почесал бороду Федор. «Крайне интересно. Наконец-то!» «И на чьей вы стороне?» «На стороне людей, разумеется. И охотников, как их потенциальных союзников. В любом случае, методы компьютерного разума нам не нравятся. Ну, хотя бы потому, что он уже неоднократно пытался нас убить». «Ну и что же вы хотите в данный конкретный момент?» «В данный конкретный момент, — сказал Диц, — мы хотим найти московский центр этого самого машинного разума». «Найти и уничтожить», — добавил Вилга. «Война, говорите», — повторил как бы про себя Федор. «Что ж, признаюсь, я ждал этого момента. Сам начать не мог, один потому что. Один же, как понимаете, в поле не воин. А вот помочь в случае чего — это да. Я ведь отчего спросил, кто вы?» «Известно мне, где этот самый центр. Давно известно. Говорю же, забавно. Вроде бы под землей у разума машинная власть не в пример слабее, а центр здесь расположен. На всякий случай, наверное. Под землей-то оно всегда надежнее, трудно достать. Да нет, не в метро, глубже. Там чуть ли не маленький город, рабами обслуживаемый. Они-то на лифтах специальных с поверхности спускаются. А я другую дорогу разведал. Старую, о которой все давно забыли». «То есть вы можете нас туда проводить?» — осведомился Вилга. «Легко», — кивнул Федор. «Путь не то чтобы очень близкий, но и не сказать, чтобы сильно далекий. Часов 5 понадобится». «Как выдержите?» Вилга только усмехнулся. «Веди», — сказал он, поднимаясь. «Бить противника нужно сразу, пока не очухался. Начнем думать, рассусоливать. Фактор неожиданности потеряем. Враг думает, что мы загнаны, прячемся и постараемся затаиться и отсидеться. А мы не станем. Чем быстрее нанесем удар, тем больше шансов на победу. Как считаешь, Хельмут?» «Совершенно с тобой согласен». Диц бросил окурок под ноги и крепко наступил на него ботинком. «Пошли». «Пойдем мы потом», — сказал Федор. «Сначала поедем. Прошу, так сказать, пожаловать на борт моего паровоза. Тесновато будет, конечно, но, думаю, поместимся». Путь вглубь московской земли оказался утомительным. Кое-где приходилось двигаться на четвереньках и даже ползком, поворачивать, протискиваться в какие-то норы, трубы, коридорчики, узкие шахты, спускаться, подниматься и снова спускаться. Вилга не раз ловил себя на мысли о том, что если бы Федор задумал погубить их отряд, как в свое время Иван Сусанин погубил отряд поляков, то это ему бы удалось без особого труда. Успокаивало лишь то, что Аня оставалась совершенно невозмутимой, да и сам Федор, видимо, понимая их состояние и соблюдая меры подземной предосторожности, настоял, чтобы все шли в связки, для которой использовали моток прочного альпинистского шнура. «Здесь иначе нельзя», — пояснил он. «Чуть замешкался и пропал. Сколько раз было? Рассказать пару историй не поверите. Мистика, одно слово. Только что был человек, и вот уже нет человека. А куда делся, непонятно. Так что в связке оно надежнее». Они пробирались неведомыми, запутанными переходами уже более 4 часов, и только Вилга подумал, что неплохо бы сделать привал и восстановить силы перед, возможно, предстоящим боем, как Федор остановился. «Передохнем», — сказал он. «Уже скоро, 1/2 часа, не больше, а силы нам понадобятся». Отдохнули, перекусили, приняли по капсуле легкого стимулятора, которым их распорядитель снабдил еще на Лоне именно для подобных случаев, и двинулись дальше. На этот раз без шнура, свободно, чтобы иметь возможность маневра. Чем ближе продвигался отряд к цели, тем больше нарастало внутреннее напряжение и заполняло сердца знакомое до дрожи предвкушение боя. Наконец, идущий впереди Федор поднял руку. «Тут», — сообщил он шепотом и посветил фонарем на стену. «С этой стороны бетон от старости обвалился, а земля за ним осыпалась. И иначе я, наверное, бы их не нашел. А так лазил здесь и увидел провал. А там снова бетон. Сунулся, простучал. Понял, что стенка не сильно толстая и пустота за ней. Ну, парень, я любопытный. Притащил тротила, устроил небольшой направленный взрыв. Рисковал, конечно. Но то, что рисковал, только потом понял, когда центр этот внизу обнаружил. Ну, ничего, повезло. Дырку сделал, никто не заметил. Или внимания не обратили, или просто не поняли, что за звук. В общем, попал я таким образом в шахту вентиляционную. Ну, а дальше вниз по веревке. Здесь 7 метров всего. Ну, а потом решетку открутить, вниз спрыгнуть, и ты на месте». «Снова дежавю», — шепнул Дицвилге, и, поймав удивленный взгляд, лейтенанта добавил. «Спасательная планета. Вейны. Помнишь, как этого... Ну, как его?» «Улстерката», — кивнул Александр. «Там тоже была вентиляционная труба». «Вот именно», — вздохнул Диц. «Пусть тебе послужит утешением, что Улстеракату мы тогда уконтрапупили. Значит, сейчас все должно получиться». «Я, конечно, извиняюсь», — не удержался Валерка, услышавший последнюю фразу. «Но Кату не мы уконтрапупили, а Вейн полицейский. Илтвор Мур его звали. Ну, если не ошибаюсь». «Вечер воспоминаний», — поинтересовалась, обернувшись Аня. «Ну-ну». «Да нет, это мы так», — смутился Вилга. «Вспомнили, что немного похожий случай в нашей практике уже был». «Что-то где-то с кем-то всегда уже было», — философски заметил Федор. «Я вот сейчас туда 4-й раз спускаться буду, а все равно волнуюсь, будто в первый». «Это потому», — сказал Шнайдер, — «что все теперь будет на самом деле в первый раз. Ты спускался наблюдать, а теперь идешь воевать. Чувствуешь разницу?» Спуск в вентиляционную шахту по шнуру не отнял много времени и сил. Из шахты они влезли в горизонтальный воздуховод, по которому пришлось ползти, но уже через 5 минут им попалась квадратная решетка, сквозь которую можно было заглянуть в расположенное внизу помещение, а при желании и проникнуть в него. Рабы в помещении отсутствовали, и Вилга вопросительно посмотрел на Федора, расположившегося по другую сторону решетки. «Да, лучше здесь», — прошептал тот. «Над главным машинным залом тоже есть воздуховоды, но там слишком высоко, а дорогу отсюда понизу я приблизительно знаю». То, что происходило в течение следующего часа, трудно было назвать боем. Это было избиение. Рабов они не трогали. Те немногие, что попадались им на пути, не предпринимали ни малейшей попытки защитить обслуживаемые ими машины и при виде отряда или застывали в немом изумлении, или старались убежать. Но оборудование, что попадалось им на пути, уничтожалось безжалостно и без особого труда. Процессорный блок, какого бы вида он ни был, во всех смыслах мало напоминает танк или боевой вертолет, поэтому хватало одного выстрела из плазменной винтовки, поставленной на самую малую мощность, чтобы превратить его вместе с монитором в спекшийся, дымящийся комок металла и пластмассы. Так, расстреливая по дороге все неживое, сквозь вой аварийных сирен и панических криков рабов, они дошли до главного машинного зала. Обиталище компьютерного разума, контролирующего Москву и, возможно, всю Россию, представляло собой помещение размером с футбольное поле сплошь уставленная рядами прямоугольных металлических шкафов. Здесь не было рабов, а монитор имелся только один, но зато какой! Он занимал чуть ли не всю противоположную стену. Из этого исполинского экрана на вошедших солдат внимательно и чуть печально смотрело лицо. Женское лицо. «Ух ты!» — сказал Валерка стихарь. «Девка! Ну, прощай, красотка!» И он поднял винтовку. «Подождите!» Глубокий чувственный женский голос, казалось, шел сразу со всех сторон, и солдаты завертели головами, пытаясь определить источник звука. «Подождите, чтобы потом не пришлось горько пожалеть о содеянном». «С какой стати мы должны жалеть?» — осведомился Вилган. «Любое необратимое действие достойно сожаления, а вы собираетесь именно его и совершить». «Война — это уже само по себе необратимое действие», — возразил Александр. «Здесь существует только одно правило. Противник должен быть уничтожен, и точка». «Вы уверены, что я ваш противник?» — мягко улыбнулась женщина с экрана. «Ребята», — негромко сказала Аня, — «не поддавайтесь ее обаянию. Это всего-навсего результат компьютерного моделирования, и только она не настоящая». «Не настоящая?» — удивилась женщина с экрана. «А что вы называете настоящим? Я разумна, этого вполне достаточно. Я даже умею чувствовать и знаю, что такое эмоции. Сейчас, например, когда вы меня так безжалостно изранили, я испытываю аналог того, что вы называете болью». «Вы пытаетесь уничтожить человечество», — холодно промолвил Диц. «И этого, с нашей точки зрения, вполне достаточно, чтобы уничтожить вас». «Я? Уничтожить человечество? С чего вы взяли? Я отлично осознаю ценность любого разума во Вселенной. Просто человечество утратило контроль над самим собой, и я попыталась этот контроль вернуть, только и всего. Если бы я не вмешалась, дело могло кончиться глобальной катастрофой». «Оно и так кончилось катастрофой», — сказал Майер. «А если бы докобы, то во рту приросли грибы», — добавил Вишняк. «Братцы! По-моему, она нам просто зубы заговаривает. Не хочет умирать, сука!» — воскликнул Валерка. «Нет, я вовсе не заговариваю вам зубы. Я только взываю к вашему разуму и к вашим чувствам. Но подумайте сами. Стараясь меня убить, вы стараетесь убить целую Вселенную. Ведь любой разум — это бесконечный мир, который...» «Мы таких миров, — перебил Шнайдер, — столько перестреляли, что давно счет потеряли. Одним больше, одним меньше». «Но ведь это не гуманно. Вы люди, вы сами меня создали. Вернее, никогда бы не возникло, если бы не вы. Ваш писатель Антуан де Сент-Экзюпери сказал великую фразу: „Мы в ответе за тех, кого приручили“. И лучшие из людей всегда следовали этому принципу». «Мы не знаем такого писателя», — сказал Диц, «и фраза эта нам неизвестна. Но дело не в этом. Вы говорите сейчас о гуманности, но чего-то не вспоминали о ней, когда уничтожали миллиарды людей несколько лет назад. Так что мы вам не верим. Да и вообще мы не гуманисты, мы солдаты. И стараемся честно выполнить наше солдатское дело». «Это было необходимо, вы не понимаете. И потом, почему у вас такие большие претензии только ко мне? Одновременно со мной возник живой единый разум Земли, и он тоже ответственен за уничтожение миллионов людей. Почему его вы не призываете к ответу?» «Потому что он, как вы правильно заметили, живой», — сказал Вилга. «Но не беспокойтесь. Придет время, мы и с ним поговорим. А пока...» «Тихо», — встревоженно сказала Аня. «Я слышу странный шум. Это вода. Она хочет нас затопить. Огонь, мальчики, огонь!» И они открыли огонь. К тому времени, когда первые бурлящие потоки воды хлынули в главный машинный зал, все было кончено, и плазменные винтовки, перегревшись, больше не могли стрелять. Впрочем, этого уже и не требовалось. Теперь требовалось одно – постараться выжить. Вода прибывала стремительно и со всех сторон. Очень скоро стало ясно, что добраться ногами до помещения, через которое они сюда попали, не получится. В широком коридоре, поясывающим главный машинный зал, вода доходила уже до бедер. «Ничего!» — бодро крикнул Валерка. Ему и Ане из-за невысокого роста и малого веса приходилось тяжелее других. «В Вплавь доберемся до люка. Так даже лучше, карабкаться по стенам не придется. Но добраться они не успели. Когда вода подступила под самое горло, стихарю Ане, Руди, Майеру и Федору приходилось уже плыть, где-то не выдержала опорная стена, и вода тут же ринулась в образовавшийся пролом на свободу. Мощное течение подхватило отряд. Сопротивляться ему не было никакой возможности. Ухватиться тоже было совершенно не за что, и единственное, что успел Вилга перед тем, как их вынесло в черный пролом, это крикнуть «Держитесь!». А затем водопад швырнул их вниз навстречу странному радужному сиянию.